так это то, что ваш ребенок не помеха в поиске спутника жизни. Родители, которые так считают, просто ставят это в оправдание своей пассивности. Если вы будете счастливы, то и ваш ребенок только разделит это счастье. Хотя бы раз в неделю вы должны уделять время для своей личной жизни. Второе. Не спешите включать своих детей в новое знакомство. Только когда вы будете уверены в своих отношениях, вы можете постепенно вводить в эти отношения и детей. Никто не говорит, что их нужно прятать. Просто не спешите. Если вы поспешите познакомить ребенка с человеком, с которым только начинаете встречаться, а ваши отношения не заладятся, то ребенок будет страдать в любом случае. Если этот человек ему понравится, если ребенок к нему привяжется, для него будет ударом, а может быть и большим горем разрыв ваших отношений. Если же ваш новый знакомый ребенку не понравится, то все время, пока вы встречаетесь, ребенок будет страдать и мучиться, а в итоге окажется, что все было напрасно. Тем же, кто встречается с родителями-одиночками, скажу, что вовсе не обязательно, чтобы вы полюбили детей этого человека или дети полюбили вас. Привязанность между вами и детьми может возникнуть со временем, а может и не возникнуть совсем. Достаточно, чтобы между вами и детьми сложились корректные рабочие отношения. Важно дать понять детям и самому себе, что вы не ставите себе целью заменить им отсутствующего родителя. Не пытайтесь воспитывать чужих детей и не навязывайте советов по их воспитанию, даже если уверены, что ваши советы превосходны. Это не значит, что вы не можете установить какие-то правила поведения детей в вашем присутствии. Только не требуйте, чтобы они соблюдали эти правила без вас всюду и всегда. Если у вас обоих есть дети, положение может усложниться. Но существуют психологи, которые специализируются на отношениях в таких многосоставных семьях. Если назревают трудности, немедленно обращайтесь к таким специалистам. Вовремя данный профессиональный совет научит вас справляться с возникающими осложнениями. Разобравшись с советами, поговорим теперь о том, где и как завязать знакомство. Существует масса возможностей. Газетные объявления, интернет, службы знакомств, клубы по интересам или для одиноких, различные события культурной жизни и так далее и тому подобное. Мало поместить объявление или вступить в клуб. Надо активно встречаться с людьми, стараться завязывать знакомства. Рассмотрим некоторые возможности. –